Радость сквозь слезы. Когда мы переживаем сокрушительную неудачу, мы можем найти свое счастье. Но мы так поглощены переживаниями, так сосредоточены на страдании, что не видим спасения. А ведь именно в это время появляются шансы и люди, которые нам нужны. Слезы застилают глаза, мрачные мысли, ум, и мы не видим выхода. А поэт и художник Уильям Блейк увидел. Он сильно переживал из-за того, что любимая девушка отказала ему, не согласилась стать его женой. Сердце его было разбито, он даже заболел от горя. И переехал в Ричмонд, поселился в доме садовника, чтобы на свежем воздухе хоть немного восстановить силы. Но там он и встретил Кэтрин Буше, дочь садовника, и поделился своими переживаниями. А Кэтрин пожалела его, и родилась новая любовь. Блейк женился на Кэтрин. Они прожили долгую жизнь в полном понимании. Кэтрин научилась писать, она даже писать не умела, рисовать и стала верной помощницей мужа в искусстве. Это был брак, заключенный на небесах, как говорят поэты. И надо сказать, когда Кэтрин увидела Блейка впервые, она сразу поняла, что это ее будущий муж, ее человек, ее душа, ее счастье, ее любовь, предначертанная свыше. Последнее, что сделал Блейк, умирая, нарисовал портрет своей плачущей Кэтрин. А может, не последнее? Ведь Кэтрин говорила, что Уильям приходит к ней иногда и помогает советом, как лучше устроить дела, какое решение принять. Брак и любовь продолжались и после смерти, уверяла вдова. Вот какие это были отношения. А ведь к этому счастью привело несчастье, прямо за руку привело. Так бывает в жизни. После сокрушительной неудачи появляются средства спасения. После несчастья — счастье. Но иногда мы не видим хорошее, потому что слишком сосредоточены на плохом. Слишком погружены в свои переживания, и лучшее проходит мимо нас. Или мы проходим мимо. Если речь не об окончательной утрате или невосполнимой потере, то надо не слишком погружаться в отчаяние и печаль. Нужно утереть слезы и посмотреть вокруг. Может, переменить место действия, как в пьесе? Именно в этот период, если не слишком упиваться неудачей, можно встретить своего человека, найти счастье и, протерев глаза, увидеть сквозь слезы свет и радость.